Глава 11. Под маской зверя. Слова Столбова не давали мне покоя. Выходит, если оборотень почуял чью-то кровь, он будет снова искать встречи с жертвой. Если так, то мы встретимся снова, но на этот раз я должен быть готов. Но что-то мне не верится в сказочку о диком перевертыше человеке, который долго пробыл в облике зверя и напрочь забыл человеческую сущность. Не отрицаю, что такое возможно, но чувствую, что это не наш случай. Уже на выходе из больницы я буквально столкнулся с Коротковым, который приехал сюда, чтобы допросить Столбова и остальных пострадавших. Павел кивнул мне и проводил меня многозначительным взглядом. На что он рассчитывал? Что я тут же брошусь докладывать ему результаты посещения ипподрома или наберу его, как только выйду из больницы и смогу поговорить без свидетелей? Если ему так нужно, может сам меня набрать. Но только впустую потратит время, потому как ничего нового я ему не скажу. Зато кое-кто может мне рассказать массу интересного. «Ничего не хочешь объяснить?» — произнес я, строго посмотрев на Рину, когда мы отошли в сторону. «Я очень волновалась за тебя. Ты был какой-то одержимый, пока лечил этого Столбова и совершенно не обращал внимания на свои раны». «Конечно, я ведь понимал, что дорога каждая секунда, потому старался абстрагироваться от боли и максимально концентрироваться на лечении». «Нет, меня интересует другое», — ответил я, строго посмотрев на девушку. «Те искры, которые ударили в морду перевертыша и обратили его в бегство, это ведь ты их призвала?» «Да», — тихо отозвалась Рина и виновато опустила глаза, словно сделала нечто предосудительное. «Почему ты не сказал мне, что владеешь даром повелительницы стихий?» «Я и сама не знала, это произошло само собой». «То есть ты раньше никогда ничего подобного не делала?» «Никогда». «Отлично. Выходит, Рина — нераскрытая одаренная. Причем ей уже 20 лет, и я даже не представляю, какие проблемы и последствия это может преподнести. На энергетическом уровне я видел у нее яркие каналы и заполненные энергией хранилища, которые среди одаренных называют колодцами. Они содержали куда больше энергии, чем у обычных людей, но я не знал других владеющих даром, у кого запас энергии и сила — были бы такими скромными». «Все, едем домой», — скомандовал Леня. «Хватит на сегодня приключений». «Ошибаешься. Наши приключения только начинаются», — произнес я, прокручивая в голове события на ипподроме, слова Столбова и сопоставляя их с тем, что мне удалось разузнать о нападениях в черте города. «Нужно заскочить еще по одному адресу, а потом в кабинет». Леня понял, что со мной спорить нет смысла и проще согласиться на очередную безумную идею, а потом молча отвез туда, куда я попросил. А вот Михайловский, к которому мы приехали, придерживался совсем иного мнения. «Николай, какой из меня наставник? Тем более для повелительницы стихий. Вы когда-нибудь видели, чтобы целители обучали одаренных, как обуздать стихию воды или огня? Это даже звучит смешно». «А что насчет того, чтобы обучить пользоваться энергией и восстанавливать ее?» — предложил я. «Это ведь база, элементарные вещи, которые схожи для всех, кто владеет даром». «Думаю, с этим справишься и ты», — заметил Петр Николаевич. «Возможно». Отчасти согласился я, но лишь для того, чтобы еще больше усилить напор. «Но согласитесь, что ваш преподавательский опыт мне ни за что не превзойти». «Николаша, ты умеешь уговаривать», — расплылся в улыбке Михайловский. «С другой стороны, а что мне делать дома? Все равно буду сидеть сычом, а так хоть развеюсь. Поехали, поглядим на твой бриллиант». Стоило нам добраться до кабинета, я разложил Петру Николаевичу ситуацию с Риной. «Время упущено. Из-за недостатка практики энергетические узлы и каналы у девушки развиты слабовато», — заметил Михайловский. «Кое-что еще можно сделать, но сильной повелительницей стихий уже не будет». «Нам бы научиться работать с тем, что есть», — произнес я. «С этим вопросом не ко мне», — развел руками бывший ректор. «Я могу обучить целителей, но повелители стихий для меня темный лес. Только общие моменты по управлению энергией». «Это тоже сгодится», — обрадовался я. «Думаю, постороннего человека с таким опытом и авторитетом в преподавании девушка будет слушать внимательнее, чем меня». Пока Михайловский обучал Рину премудростям работы с энергией, я занялся подготовкой вытяжки. Половину расходников пришлось брать в местной аптеке, но конечный результат должен быть достигнут моими усилиями. Я готовил средство быстрым способом, залив отвар кипятком и дав ему настояться. Альтернативный способ позволял достичь более качественного результата, но требовал много времени, а результат нужен уже сейчас. И что самое паршивое, у меня нет подопытного перевертыша, на ком я мог бы провести испытание. Вдруг все мои усилия окажутся напрасными, и в самый ответственный момент окажется, что вытяжка не действует. Цель была достигнута всего через каких-то пару часов, а запах стоял просто ужасный. Не думал, что сочетание нескольких трав может давать такой неприятный аромат. «Ник, долго нам еще тут торчать?» — поинтересовался Леня, заглянув ко мне в кабинет. «У меня все почти готово. Конечно, я бы хотел побыть здесь подольше, чтобы дать оборотню больше времени нас выследить. Но вы все равно дольше не высидите. А с чего ты вообще взял, что он станет нас выслеживать? В Дубровске больше 100 000 человек, поэтому шанс столкнуться с монстром лицом к лицу крайне мал». «Дикий перевертыш всегда идет за своей жертвой, не забыл?» — ухмыльнулся я, цитируя слова Столбова. На самом деле моя уверенность строилась на других мыслях, но озвучивать их брату я не хотел. На самом деле у меня была еще одна причина засиживаться в кабинете. Я боялся, что оборотень будет поджидать момент, когда Михайловский окажется один, чтобы напасть на него. Но ведь в конюшнях он не ждал, когда Георгий Яковлевич останется в одиночестве, а действовал открыто. Вдруг нам повезет. Мы сели в машину и отъехали с парковки, когда краем глаза я заметил движение. Всего лишь размытое пятно, которое пронеслось мимо машины. «Он слева!» — закричал Леня, указывая куда-то на тротуар, но пока мы повернули головы в том направлении, там уже никого не оказалось. Мощный удар сверху по машине заставил Рому ударить по тормозам. Огромная тварь рухнула на капот, промяла его и разбила лобовое стекло. Из-за резкой остановки оборотня качнуло и наверняка отбросило бы в сторону, но он глубоко заякорился когтями в обшивку машины и смог удержаться. «Всем из машины, живо!» — заорал Мухомор. Мы высыпали из машины и попытались сгруппироваться. Но оборотень запрыгнул за спину Лёни и остановился рядом с Риной, выбрав ее приоритетной целью. Видимо, не забыл ту боль, которую причинили ему искры, выпущенные девушкой. А еще говорят, что он дикий. Будь он бестолковой тварью, действующей по воле инстинктов, он бы выбрал меня своей целью. «Не так быстро, кусок шерсти!» — выпалил Рома и протаранил тварь, но перевертыш перекатился через голову и снова оказался на ногах. Эффект неожиданности не сработал. Мы перестроились и приготовились к драке. Леня с Ромой вышли вперед, закрывая меня, Петра Николаевича и Ирину. А мы достали склянки с отваром, но не торопились откупоривать их, чтобы зверь не почувствовал опасность заранее. Я уже понял, что это непростой противник, который будет явно сильнее берсерка. Перевертыш сместился в сторону и попытался выцепить Михайловского, но Рома вовремя перестроился и не дал прорваться к пожилому мужчине. «Леня, пусти!» — закричал я, надеясь, что брат послушается. Ратники наверняка уверены в своих силах и думают, что вдвоем легко расправиться с одним оборотнем, но я так не считал. Зверь резко сместился в другую сторону и решил обойти нас с другой стороны. Леня последовал моему плану и не стал встречать врага, позволяя ему прорваться ко мне. В тот момент, когда перевертыш прыгнул, я сорвал пробку и выплеснул содержимое сосуда ему в морду. По инерции тварь сбила меня с ног, но завершить атаку не вышло. Оборотень пошатнулся, замотал головой, словно пытался отогнать накатившее на него наваждение, и завалился на бок. Я отчетливо видел, как он немного уменьшился в размерах, шерсть на его теле стала не такой густой, а кое-где и вовсе виднелись проплешины. «Ничего, сейчас я приведу тебя в человеческий облик», — пригрозил я, вливая остатки варева, а затем подоспели и Михайловский с Риной. Зверь пытался сопротивляться, вскочил на лапы и лязгнул пастью, грозясь перекусить протянутую к нему руку Петра Николаевича с отваром. Но наши ратники тоже не зевали. Мощный удар Лёни в челюсть оборотня урезонил его дух, а второй удар обратил в бегство. Возможно, оборотень бы сбежал, но рядом оказался Рома, который провел удушающий прием и не дал монстру пошевелиться. Мухин отпустил противника только после того, как тот потерял сознание. Я контролировал его жизненные показатели и погрузил противника в сон, воздействуя на его нервную систему. Он потерял так много сил, что мне удалось сделать это без особого труда. Пока Леня скручивал монстра и вязал ему руки, принявшие человеческий облик, а Рома сокрушался из-за побитой машины, я набрал Короткова. Тот не сразу поверил, что нам удалось задержать оборотня, который терроризировал округу и ставшего настоящей головной болью для местных стражей порядка. «Думаешь, он нужен имперским ищейкам?» — засомневался брат. «Обычный псих, который слетел с катушкой, решил развлечься». «Обычный псих, который раскидал двоих ратников?» Не сдержал я улыбки. «Не пытаюсь спасти твое самолюбие, но это действительно был очень мощный боец. И очень вероятно, что его послали сюда не просто так». «С чего ты решил?» Поинтересовалась Рина, которая с обожанием смотрела на меня и ловила каждое слово. «С самого начала меня смутила эта ситуация с перевертышем, которого так тянуло к Столбову», — начал я. «С одной стороны, все логично. Одичавший оборотень забыл свой человеческий облик и бродил по лесу, пока запах не помог ему наткнуться на ипподром, где полно свежего мяса. С другой стороны, это странно, потому как ни одного пропавшего оборотня в округе не было обнаружено. Полиция проверила это в первый же день, и если бы нашла такого, немедленно объявила бы этого безумца в розыск. Откуда тогда взялся этот перевертыш? Никак брел зимой десятки километров по заснеженному лесу». «Может, у него только раскрылся дар», — предположила Ирина. «Как у меня. Это объясняет, почему о таком одаренном не слышали раньше, и также дает нам понять, почему он одичал. Просто никто не научил его обращаться с даром. А если энергию не обуздать или использовать бездумно, это может привести их к катастрофическим последствиям». «Да, это хорошее объяснение. Но несостыковки на этом не заканчиваются. Вернемся к ипподрому. Зверь проник туда в поисках добычи и совершает абсолютно нелогичный поступок. Вместо того, чтобы задрать лошадь, которая стоит где-нибудь в отдалении от всех, он игнорирует остальных лошадей и нападает на Столбова, который стоит в окружении работников. Почему оборотень напал именно на Георгия Яковлевича, а не на конюха, жокея или секретаря?» «Счел его слабым. Обычно в дикой природе хищники так и поступают», — предположил Рома. «Возможно. Но зачем было лезть на рожон? И как это было связано с недавней попыткой Потехина отнять ипподром у его нынешнего владельца?» «Снова ты со своим Потехиным», — закатил глаза Леня. «Даже после смерти он не дает тебе покоя». «В том-то и дело, что я почти уверен. Настоящий Дмитрий Анатольевич вышел сухим из воды. У имперских ищеек есть большие сомнения в его смерти, как и у меня. И чтобы отвлечь внимание от собственной персоны, а заодно расправиться с врагами чужими руками, он забрасывает в Дубровск оборотня, который изображает из себя дикого, но выдает себя тем, что дикий перевертыш никогда бы так себя не повел. А кого Потехин хотел бы устранить? Столбова, на котором можно протестировать схему, а заодно поставить вместо Георгия Яковлевича директором ипподрома своего человека. Михайловского, который здорово насолил нашему серому кардиналу. Ну и меня». «Вот зачем вы меня позвали», — догадался Петр Николаевич. «А то придумали повод. Обучение повелительницы стихий». «Не один Потехин умеет разыгрывать сразу несколько карт за один ход», — ответил я, покачав головой. «Вы были мне нужны, чтобы приманить оборотня на случай, если вас он выбрал следующей своей целью. А заодно вы, как опытный педагог, дали советы насчет Рины и ее дара. И потом, если оборотень будет охотиться на меня, следуя легенде о диких перевертышах, идущих по следу за подранками, то мне наверняка пригодился бы сильный целитель, который бы вытащил меня с того света в случае, если зверь окажется проворнее, чем я думал. Одним словом, я разгадал планы перевертыша и взял инициативу в свои руки, что позволило назначить удобное место нашей встречи. Я не знал наверняка и мог только строить предположения, но теперь, когда задержанный лежит перед нами, а по его душу едут имперские ищейки, я практически уверен, что полностью прав». Коротков приехал не один, а в сопровождении наряда полиции. Они усадили пришедшего в себя оборотня в клетку и увезли, поблагодарив за сотрудничество. «Толку от их благодарностей! Лучше бы помогли машину починить!» — раздосадованно произнес Мухин, который переживал за наш автомобиль больше, чем мы с Леней. Добираться до дома пришлось на такси, потому как ехать зимой в машине без лобового стекла — чистое безумие. И потом весь салон был засыпан мелкими осколками. Мне бы не хотелось сесть на парочку таких стекляшек. «Лень, у меня к тебе есть предложение насчет работы». Начал я непростой разговор, когда мы вернулись домой. Мне нужен человек, который будет отвечать за безопасность кабинета. Я не стал вдаваться в подробности, чтобы не отбить желание у брата. Если сказать, что нужно еще взвалить на себя обязанности гардеробщика, он непременно откажется. «А как же Муха?» — оживился он. «А Муха водитель будет тебя подменять. Тебе ведь тоже нужны выходные, а я планирую в будущем расширять кабинет. Возможно, приглашу еще одного целителя, который будет работать в дни, когда у меня смены». «Не, братец, не могу я так. Ты же меня знаешь, я за словом в карман не полезу и только всех посетителей распугаю. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за моего характера. И потом мы с Мухой уже настроились на работу по деревням. Вот еще месяц-другой, работа закипит с такой силой, что не до кабинетов будет. Если тебе нужно, мы с Мухой можем у тебя позависать, пока ты найдешь замену». «А как же семейный бизнес Павловых? Помнишь, мы мечтали?» Разыграл я последний козырь. «Идея хорошая, но я не целитель. Давно пора принять тот факт, что мы разные, и каждый будет добиваться успеха на собственном поприще. Был бы жив отец, вы стали бы с ним отличным тандемом. Ты даже мыслишь, как он. Два Павловых спасают жизни людей». «Да, это была бы отличная команда». «Знаешь, я частенько тебе завидовал, ведь ты был таким, как отец. А я был не таким, как вы, словно чужим. Это заставляло меня чувствовать себя неполноценным, словно мой дар — это не награда, а уродство, аномалия. Как бы я хотел оказаться на твоем месте, Ник, чтобы быть такими же, как вы. Но с возрастом понял, что мой дар мне нравится больше. Я прирожденный ратник, а ты прирожденный целитель. Это нормально, у каждого из нас свой путь». Как же брат изменился. Прежний Леня ни за что бы не поделился своими чувствами и потаенными мыслями. А сейчас говорит такие вещи, которые я никак не ожидал от него услышать. Я не перебивал Леню, потому что понимал, ему нужно выговориться, выплеснуть все, что накопилось у него на душе. Хорошо, что он решился на этот разговор. «Я рад, что у меня есть такой брат, и ценю тебя таким, какой ты есть», произнес я самые ценные слова, которые только могли прозвучать. «А насчет работы не переживай, найду кого-нибудь». «Слушай, а почему бы тебе не позвать Ардатьева?» — спохватился Леня. «Благодаря тебе он давно отошел от травм. Петруха хороший ратник. Да, не в той форме, что мы сейчас, но это и неудивительно, учитывая, сколько ему пришлось проваляться прикованным к постели. Дай ему месяц-два на восстановление, и ты получишь отличного охранника. Тем более, что Ардатьев лоялен тебе и готов жизнью пожертвовать в благодарность за то, что ты для него сделал». «Хм, а что, это отличная мысль. Странно, что она не пришла мне в голову раньше, чем брату. И это я считаю себя мозговым центром». «Кстати», — просиял Леня, «Петруха может быть отличным противником для тебя на тренировках. Пока его мышцы немного атрофированы, вы будете на одном уровне». «Спасибо за высокую оценку моих физических возможностей», — прокомментировал я слова брата. «Без обид, но ты не ратник. А потому тебе никогда не справиться с Ардатьевым, когда он будет на пике своих возможностей». «Это я знаю. Так же, как никто из вас не сможет так же эффективно лечить больных, как это делаю я. Мы такие же разные, как молот и скальпель. Но делаем одно дело». «Какое?» — ухмыльнулся Леня, словно придумал смешной вариант. «Делаем этот мир лучше». Я повернулся и направился к лестнице, думая, что наш разговор окончен. Но Леня сегодня разошелся дальше некуда. Может, это запал после драки побудил его на такую душевную беседу. «Ник, спасибо тебе», — произнес брат мне вслед. «Да ладно, мне просто повезло попасть ему в морду отваром», — отмахнулся я. «Я не об этом», — произнес Леня. «Я читал то письмо, которое оставил тебе Потехин. Ты ведь пошел умирать ради того, чтобы попытаться спасти нас. И там, на подпольном турнире, ты рисковал жизнью, чтобы отыскать меня». «Потому что мы семья. Иначе никак», — ответил я, уверенный в том, что ради меня Леня сделал бы то же самое.